Глава 8. После первых залпов Джек ожидал, что сейчас такая канонада будет преследовать их до конца смены, однако внезапно наступила тишина. И она длилась минуту, потом 5, а затем и дольше. «Марк, а что случилось? Почему ничего не происходит?» «У тебя внешний канал не включен», — пояснил Марк. «Я думал, ты постепенно вникаешь». «Да нет, просто затупил», — воскликнул Джек и, щелкнув джойстиком, подключился к радиосфере, где разворачивались грандиозные события. Где-то рядом достаточно четко проговаривали какие-то числа. Чуть дальше, в слегка замикшированном помехами эфире, велись переговоры сразу нескольких абонентов, которые в спокойном режиме обменивались сведениями о подходе очередного массива обломков. Кто-то кому-то советовал перейти на спокойную орбиту и там дозарядить какую-то систему. «Поломался, наверное», — подумал Джек. А между тем в еще более далеком слое уже начиналась истерика. Пилоты кричали, кто-то требовал усиления его орбиты, видимо, обращаясь к диспетчеру, а тот, стараясь говорить спокойно, призывал не паниковать. «Марк, чего в панораме так темно? У тебя на экране ярче было. Включи подсветку на автомат, картина будет полной и дополненной». Джек снова покачал головой, поскольку опять затупил, и, включив нужную настройку, увидел сигнальные огоньки, по меньшей мере 200 объектов на орбитах, но ярче других светившиеся ноль порты. И, конечно, треть панорамы занимал край Лимы Красной, получивший это название из-за пылевых облаков, которые вздымались над пустынями сезонными вихрями. После этого какое-то время лишь небольшая часть планеты выглядела слегка красноватой, а вся остальная оставалась желтой, а где-то даже голубой или зеленоватой. «Марк, ты в игре?» Прозвучало вдруг так громко и яственно, что Джек даже испытал желание сдернуть панораму и оглянуться. «Да, Стиви, я здесь». «Я слышал, у тебя стажер появился?» «Да, мы теперь в усиленном варианте патрулируем». «Ну, тогда я пошел спать». «Давай, Стиви, приятно отдохнуть на неделе». «Непременно последую твоему совету, приятель». «Кто это был?» — спросил Джек, чтобы скрыть беспокойство от того, что увидел в отдельном окошке панорамы. Там была ситуативная карта, отмечавшая движение обломков в их секторе. Так вот сейчас она походила на черный стол, на который рассыпали сахар. «Это Стиви». Он и еще один парень тянули 1,5 смены из-за того, что я задержался из отпускной недели. И теперь мне приходится отрабатывать этот косяк. «Бачинский, переходи выше! 2 раза!» Прозвучал голос с приказными казенными нотками, по которому сразу можно было определить диспетчера. Судно дернулось и стало закладывать крутой вираж. Перегрузка резко подскочили, поскольку мусорщик стартовал прочь от планеты. «Кто там, кроме меня?» – спросил Марк, когда Джек еще едва мог вздохнуть. «Пока никого, но ты работай, ребята подтянутся». Джек увеличил ситуативное окно, и теперь оно выглядело, как сорвавшаяся с горного склона лавина. Завыли, разгоняясь, генераторы, один штатный и еще дополнительный, установленный на деньги Марка. Сейчас это было очень кстати. Батареи лазера наполнились за пару секунд, а затем ударил первый залп, выстрел длинной руки, как учили в космическом центре. Но у Марка с его дополнительными наворотами эта рука оказалась в 1,5 раза длиннее. К тому же выстрел был произведен еще до установки мусорщика на центральную ось орбиты, только с нее автоматика наводила цель с гарантией. И тем не менее, он попал. Джек видел, как огромный обломок примерно до тонны рассыпался на 4 фрагмента. «Йоу, круто!» – мысленно воскликнул он. Этот выстрел выдавал в Бачинском мастера, который на глаз мог определить мощность, требуемую для аккуратной разделки объекта. В противном случае можно было либо не дострелить, то есть только разогреть обломок, но еще хуже – разнести его на сотни хаотически разлетавшихся частей, а потом услышать в свой адрес мнение коллег соседних орбит и даже секторов, которым все это прилетело. «Марк, а что я должен делать?» – воскликнул Джек, поскольку ему показалось неправильным, что он сидел и пялился в красивую панораму, в то время как пилот работал. «Пока просто смотри. И не наблюй мне тут, когда крутиться начнем». «Крутиться?» Не понял Джек и уже хотел спросить, когда это начнется, как оно сразу и началось. Мусорщик заревел маневровыми соплами и стал как будто ввинчиваться в надвигающийся массив обломка, а его лазерный испаритель стал налево и направо раздавать залпы. То дробные, то после паузы одиночные и такие сильные, что начинал дрожать весь корпус. Видимо, по самым большим фрагментам он расходовал накопители досуха. А потом снова визгливо вскрикивали генераторы, и в эти моменты мусорщик Марка продолжал резко маневрировать, избегая столкновения с обломками. Кроме комментариев, наблюдавших со стороны пилотов, в эфире Джек успевал уловить еще и какие-то разговоры гражданских. Точнее, их панические просьбы сделать что-нибудь. Поскольку возле орбитых скайлабов и космических фабрик пролетали увесистые куски конструкционной арматуры таких же коммерческих зданий, пострадавших от контрабандного выброса из нуль портов. Однако эта волна эфира то накатывалась, то отступала, делая эти переговоры едва слышимыми.